Как это, рабыня, бардак, девственность на торг? Понимаю, для него все это дико звучит. Он же в конце концов из цивилизованной Германии родом. Пусть и застал расцвет фашизма, но был слишком мал, чтобы понимать и видеть такие вещи. В Азии того времени рабство было обычным делом, как и в Европе с Америкой. Впрочем, пояснил я, бардаком бордель иногда называют. Красивых рабынь выкупали бардаки, и там ночь с девственницей стоит на порядок дороже, чем с обычной шлюхой. Вот и устраивают аукцион, кто больше заплатит. Дикость, отвел от меня взгляд Эрик, я лишь пожал плечами. Какие времена, такие и нравы. Это была европейка, блондинка, французская виконтесса, Анита де Жердин, со взятого пиратами на абордаж корабля. Я купил сначала ее первую ночь, потом взыграло собственническое желание владеть ей единолично, да и деньги были. Я купил ее совсем, она оставалась жить там же, в бардаке, но клиентом у нее был только я. Как-то так, я замолчал, а что было дальше? Поторопил меня Эрик, привязался я к ней. Вот что было дальше, вздохнул я тяжело, взял со столика стакан сока, чтобы не подавать плохого примера Эрику. Я исключил любой алкоголь из своего употребления, причем не только, когда был дома, но и когда уезжал куда-либо. Мне-то от этой отравы не холодно, не жарко, а вот у него организм молодой, растущий, исцеляющего фактора не имеет, и отпил из него. Даже думал бросить все и отвезти ее во Францию, домой к родителям. И что случилось? Не повез. Она за пару лет тот бардак полностью под себя подмяла. Стала там сперва мамкой, а после владелицей. На тех, кто на нее наезжал, она меня натравливала. Что значит натравливала? Удивился Эрик. Ты же не собака, женщины. Невесело улыбнулся я. Все мы для них, словно собачонки, когда они становятся дороги. А уж меня в то время натравить было проще простого. Итак, кидался по малейшему поводу. Только цель укажи. Вот как, задумался Эрик. Не замечал за тобой особой вспыльчивости или агрессивности. 70 лет в монастыре. Научился с собой справляться. Хоть и не до конца. 70 лет, уставился на меня он. Давно хотел спросить, но как-то к слову не приходилось. А сколько тебе вообще лет, Вик? Сколько? Задумался я. Сейчас 1947, я родился где-то в 1762-м, получается 185 лет, а с Аннитой ты когда встретился, уже начал подозревать, в чем подвох, Эрик, где-то в 1787-м, кажется, он вообще умный парень, догадался, что произошло с Аннитой, несложно было догадаться, что обычный человек 180 лет не проживет, не стал задавать лишних вопросов и бередить душу. Аннита виконтесса де Жердин. Я во Франции, когда в Сорбонне учился, по архивам порылся. Нет во Франции такой фамилии, и не было никогда. Никакая она была не виконтесса, просто девчонка, желавшая казаться значимее, чем есть. Такие вот дела, помолчав немного, добавил я. Глава 24. Выбор перед Эриком стоял трудный, но он его все же сделал, и выбрал он Сорбонну. Что ж, Франция, так Франция. Домик в Швейцарии мы продавать не стали, сдали его в аренду соседям. Те обещали там устроить маленький семейный отель, городок то курортный. Деньги за аренду по договору должны будут отправляться на безличный счет в одном из местных банков. В тот же банк мы с Эриком, на его уже имя перетаскали пару тонн добытого им золота и столько же серебра. Мне он тоже счет пополнил, кинув туда полтонны драгметалла. На этом мы дела закончили и попрощались с гостеприимной страной. А в Париже я выкупил свой собственный домик, в котором жил тут во время своего обучения. Ностальгия, что тут поделаешь. Дом по соседству, где росла Николь, стоял пустым. Жить там никто не жил. Только нанятый работник раз в неделю приходил в него убираться и подремонтировать то, что в ремонте начинало нуждаться. Это меня устраивало, хоть и вызывало некую едва заметную грусть, что вроде бы я и хотел этой встречи, а вроде бы и не нужна она, слишком много неприятностей сулит. Вообще, опрометчиво с моей стороны было тут поселиться всего через 4 года после смерти в Польше, но не в моей натуре бегать и прятаться от собственной тени. Найдут, так найдут, будем решать по факту. Лучше бы, конечно, не нашли. Я вложил денег и купил у другого соседа его участок с домом. Снес его и перестроил в хороший спортивный зал. Набрал группу детишек от 5 до 7 лет и стал учить их карате. Чем не занятие? Через международную биржу мы с Эриком вложили еще кучу денег в Stark Industries, которая с окончанием войны имела некоторые трудности. Эрик поступил на факультет физики, я на факультет искусств. Жизнь потянулась своим чередом. Впервые это случилось в Альпах. Я сидел на горном плато и медитировал. Окончил медитацию и взглянул вниз, прикидывая, сколько времени отнимет путь до дома. Прикрыл глаза, вздохнул, представив теплую выпечку, что продавал булочник по соседству, которую я хотел по возвращении откушать в своем любимом плетеном кресле качалки на веранде, а открыл глаза именно в нем. Это был настоящий шок для меня, ведь у Саблезуба даже близко таких способностей не было. Такие были у Курта Вагнера как ночной змей, но тот, сын демона, я же Виктор, мать его, Крит, не было этого, не может быть, потому что не может быть никогда. Так я решил в тот момент, подумаешь, просто забыл, как вернулся домой, случается. Правда, с моей почти идеальной памятью такого не могло случиться, но в это поверить было проще, чем в телепортацию. Второй раз это произошло через год, и в куда более экстремальном варианте. У меня в воздухе переломился каркас дельтаплана, началось беспорядочное падение, земля приближалась, а в следующий миг я уже катился по заднему двору своего дома, без дельтаплана. Пришлось поверить, что Саблезуб показался хильстатским псом, поймут те, кто читал Бушкова, а потом до меня дошло, Тессеракт, он же, дзын его, хранилище камня бесконечности, отвечающего за пространство, а Яган, бяка такая, облучал меня им для активации сыворотки. Знал бы он, что за монстра этим создаст, не стал бы меня вообще из крематория доставать, просто сжег бы прямо там без всяких затей, но он не знал, и не сжег, а теперь уже и не сожжет, а я, наконец, поверил, что могу это делать, а раз я что-то могу, то надо учиться этим управлять, и я учился, долго, втайне даже от Эрика, только высоко в горах, где никто не увидит и не помешает. Незаметно прошли 3 года, на дворе 1950 год, мир лихорадит, Штаты разбомбили Хиросиму и Нагасаки в 45-м, Союз испытал свою бомбу в 49-м, началась холодная война и гонка вооружений, Союз с горем пополам выбрался из послевоенной ямы и теперь с ужасом думает о том, что великий кормчий смертен. Я учу детишек, учусь сам, Эрик учится, у нас тише и спокойствие, а я читаю газеты, и в голове зреет безумная идея, попаданец я или не попаданец, а что обязан сделать попаданец в прошлое, правильно, предупредить товарища Сталина, а я этот пункт уже провалил, может быть стоит его хотя бы спасти, на страх и горе всем буржуям, мировой пожар раздуем, думал я долго, действовал быстро, особенно учитывая новую способность, все прошло гладко, а лабораторию свою, что я подпольно организовал в пригороде Парижа, в одной из точек, где местный барончик изготавливал наркотики, сжег потом вместе с барончиком и наркотой, следов не осталось, в 51-м Союз содрогнулся от беспрецедентных чисток, что прокатились по госаппарату, под нож пошли тысячи функционеров, и в первую очередь все высшие руководства и ближайшие окружения вождя, а жить, что удивительно, простым людям стало лучше, вера в великого кормчего была несгибаемой, цены стабильно снижались, рабочий день укоротился до 7,5 часов, вечерние школы для рабочей молодежи и заочное высшее образование обретали массовую популярность, и почему-то перестали ждать его смерти, перестали появляться, словно сводки с фронта, сообщение о состоянии его здоровья, Запад затих, Азия славила своего вождя, Япония корчилась в попытках родить экономическое чудо, но что-то пока не получалось, я вел занятия с младшей группой в своем зале, когда на пороге появилась она, в легком белом платьице, в туфельках на каблуке, с небольшой сумочкой, с распущенными волосами, скрывающими левую половину лица, Николь, Николь Фьюри, в душе что-то ёкнуло. Теплое чувство радости разлилось внутри, но с ним же одновременно пришла опаска, некое напряжение, ведь она уже не та веселая упрямая девчонка, что была мне почти дочерью, почти, потому что называла дядей, а не папой, да и я ее дочкой не назвал ни разу, но в остальном, гордость за успехи, огорчение от неудач, страх и волнение за нее, все это было, я не показал, что заметил ее, продолжал заниматься с детишками, поправлял движения. Показывал правильные, давал счет. Она стояла и смотрела на меня в белом кимоно в окружении малышни. Просто стояла. Потом сняла туфельки и, поклонившись, вошла на татами. Тихонечко села в сидзе у стены и улыбнулась, наблюдая за ходом занятия. Через 20 минут тренировка закончилась. Дети с визгом, криком, шумом вылетели из зала в раздевалку, и мы с ней остались одни. Она встала и подошла ко мне, а подойдя, обняла: «Виктор, я рада, что ты жив», и хлюпнула носом. «Меня трудно убить», ответил я и погладил ее по спине. Спустя минуту она отстранилась, смахнула слезу с единственного видимого глаза и улыбнулась. «А меня потренируешь?» — задорно спросила она. «Марш переодеваться», — скомандовал я. «Хай, Синси». Кривляясь, вытянулась она и убежала. Я же дошел до дома и выставил на подоконник окна, выходящего наружу, горшок с красной азалией, что обычно стоял на тумбочке в этой же комнате. Эрик должен понять, увидев этот оговоренный заранее знак, что явка провалена, и действовать по обстоятельствам. Встречаться с таким человеком, как Фьюри, ему пока не следует. Глава 25. «Сними повязку, Николь», — сказал я через 10 минут занятия. «Она тебе мешает. У тебя в бою огромная слепая зона». Чтобы проиллюстрировать свое замечание, я поднырнул под ее удар и скрылся в той самой зоне, о которой говорил, и нанес оттуда два несильных, обозначающих удара, в висок и в горло. «Но ты же знаешь, что у меня под ней», — разорвав дистанцию и переводя дыхание, начала она. «Знаю», — жестко ответил я. «Второй глаз, который прекрасно видит, возможно, что даже лучше, чем первый, но в бою не до красоты. Тут либо ты бьешься насмерть, либо ты не бьешься вовсе, но это в бою, а ты никогда не знаешь, когда он начнется, он всегда внезапный. Но тогда вставь в повязку темное стекло от очков, хотя бы. Ты понимаешь, что твои боевые возможности понижены чуть не втрое из-за нее», — закончил я необычно длинную для меня речь. «Удивительно, как она у меня вообще получилась». «Я подумаю», — уклончиво ответила Николь. «А сейчас просто сними ее, портишь мне все удовольствия». «Странный ты, Виктор», — со вздохом заметила она, развязывая ремешок своей повязки. «Тебе нравится смотреть на уродливых женщин?» «Ты сейчас не женщина, а ученица», — ответил я, складывая руки на груди. «Ладно», — бросила она повязку в угол зала. «Продолжим». Размялись мы хорошо. Занятие шло не меньше 3 часов. Ее физической формой я, в принципе, остался доволен. Такая же, как у Кэпа. Может, даже немного лучше. Но вот техника оставляла желать лучшего. Вообще, выезжала она практически на одних рефлексах и развитой интуиции. Плюс экстраординарная гибкость. Вот, собственно, и весь ее боевой потенциал без учета оружия. «Что скажешь?» — обратилась она ко мне, когда мы уже после душа, он в моем зале раздельный для девочек и для мальчиков, точно так же, как и раздевалки. И нет, мы не принимали его совместно, как кто-то мог бы подумать, переодевшись в повседневную одежду, сидели на веранде. Да, у меня и в этом доме тоже есть веранда, и выходит она не на улицу, а на двор. Я вообще-то живу практически в пригороде Парижа, в самом городе мне не нравится. Вот тянет там откуда-то мертвечина, и все тут, и пили чай. Плохо, не стал щадить ее самолюбие я. Техника на нуле, против простых бойцов хватит и способностей, что дает сыворотка, но против кого покрепче, полный слив. «Жестоко», — заметила она, — «но в общем и целом верно. Расслабилась я с этими способностями, все больше на них полагаюсь. На них и надо полагаться, они — твоя сила. Глупо не полагаться на свою силу, но техника — это то, что отличает бойца от увольня, меч от монтировки». «Хай, Синси», — недовольно протянула Николь. «Ты какими судьбами здесь?» — задал я вопрос. «В отпуск приехала на родину», — отпила она чай из чашки. «Помнится, вы переехали отсюда». «Давно», — заметил я. «Пару лет назад я выкупила дом». «Пару лет?» — не поверил я. «Мы с Эриком живем тут уже 4 года, и когда приехали, уже в том доме был тот же наемный работник, что и сейчас». «Сразу после войны», — поправилась она. Слишком ярко читался скепсис на моем лице. «Значит, по мою душу. Значит, дом был долгосрочной засадой, рассчитанной на одного сентиментального старого дурака. Что ж, поздравляю, засада сработала». Но говорить всего этого я не стал, просто вздохнул и тоскливо посмотрел на небо. «Ну, дядя Виктор, не обижайся», — дотронулась она до моей руки, держащей чашку. «Да, я не поверила, что какие-то жалкие гидровские недобитки могут тебя прикончить. Макса, может быть, но не моего, дядю Виктора, который все умеет, все может и ничего не боится». Я снова ничего не сказал. «Что тут говорить, просчитали меня, сам виноват. Удивительно, что только сейчас на контакт вышли. Целых 4 года ждали, хотя слежки особой я все это время не замечал. На что ты обижаешься-то? Что я такого сделала? Почему ты не допускаешь возможности, что это моя частная инициатива? Вот ведь, читает меня, как открытую книгу. Не только то, что я не стал говорить, но даже и то, что не стал формулировать. Хотя, она ведь готовилась к разговору, наверное. У директора счета не может быть частной инициативы, ответил я. Ты и про щит знаешь, отпустила она мою руку и посмурнела. Не веришь мне, значит, верю. Николь, верю. Директору счета, нет, ответил я. Дом принадлежит Николь, а не счету. И я на самом деле в отпуске, ответила она. Я молча отпил чай из своей чашки. Слова тут мало что решают. Через какое-то время Николь нарушила установившееся молчание. Ты знаешь, что Союз оформил тебе советское гражданство. Я покачал головой. Так вот, ты, почетный гражданин, дважды герой Советского Союза, майор Ркакрит, числишься пропавшим без вести, я лишь пожал плечами. Хитрый ход с их стороны. Если мертв, то мертвый герой есть пример для подражания будущим поколениям молодежи. Если жив и где-то всплыву, то можно требовать возвращения на родину, как военнопленного, удерживаемого силой. Да и просто, хорошая приманка. Честно говоря, я ожидал, что мне повесит дезертирство, а может еще и повесит. Для того и звание дали вместе со статусом военнослужащего, его правами и обязанностями. Ведь гражданский, да еще и гражданин чужого государства, дезертировать не может, так как никому ничего не должен. В любом случае, в Союз я ближайшие годы не собираюсь. Тем более под именем Виктора Ивановича Крида. Побывав там, во время войны, я понял одно. Чтобы быть счастливым в Союзе, в нем надо родиться. Это условие не является достаточным, но совершенно точно необходимым. Все равно, тряхнула она волосами, словно ставя воображаемую точку. Я рада тебя увидеть, и это уже ничего не изменит. Я тоже, улыбнулся я. Надолго ты, на месяц, подтянешь в технике, все от тебя зависит. Как работать будешь? Ты же меня знаешь, надулась Николь. Вот именно. Потому и говорю, припечатал я. Если в первый день в окнах зала, во время наших занятий с Николь, я заметил только одну детскую мордашку с круглыми глазами и восхищенно открытым ртом, то во второй день, там торчали головы уже всех участников обеих моих групп, и лица у них у всех были копией первого. Что ж, я их понимаю, бой двух суперсолдат. Пусть даже тренировочный, особенно тренировочный, это то, что шокирует и потрясает обывателя. А уж, когда Николь, промахнувшись по мне, попала кулаком в стену, кирпичную между прочим, и проломила ее, я возблагодарил богов, что на дворе 50-е и еще нет Ютуба и лежащих в кармане каждого недоноска смартфонов с видеокамерой. Но слухи расползались, количество зрителей с каждым днем увеличивалось. Это заставляло нервничать. На четвертый день я сходил в винный магазин на соседней улице и выкупил у них единственную бутылку жутко дорогого коньяка. Название его ничего мне не говорило, так как я в алкоголе не особенно разбираюсь. Фишкой этой бутылки было то, что она в том магазине была всего одна, и то, что ее купили, скажет Эрику, что я жду его в условленном месте в 3 утра. Значит, мне есть что сказать. Мы снова сидели на моей веранде. Но в этот раз на столике был не чай, а ваза фруктов, 2 коньячных бокала и та самая бутылка. Как там Стиви? Между глотками напитка, столь дорогостоящую прелесть которого, я не понимаю, задал вопрос Николь. Не сказал бы, что ответ был мне важен, но все-таки знакомый. Гоняется по всему миру. Ищет Шмидта, вздохнула она. Весь щит его ищет. Словно сквозь землю провалился гад. Даже Гитлера найти легче оказалось. Гитлера, удивился я. Он же в своем бункере отравился, когда Советы Берлин штурмом брали. Инсценировка, отмахнулась Николь. В Антарктиде окопался. С Союзом договор о защите и сотрудничестве заключил. Исследования какие-то для них ведет. Ну, ничего себе. Не смог скрыть шока я. Слышал, конечно, в той еще жизни разные версии, в том числе и что-то похожее, но никогда не верил. Думал, пиздит уфологи. А тут вот поди ж ты. Я даже головой покачал. И, что вы так и оставите его? Да пусть сидит. Он же сам себя обеззубил этой инсценировкой. Да и Сталин не даст до него добраться. Там уже целый флот американский его штурмовая авиация потопила. Они там базу недалеко от фрицев развернули. Золото сторожат. Золото. Так Адольф успел чуть не весь золотой запас рейха, в том числе и то, что с оккупированных стран награбили, в антарктическую базу переправить, как хомяк в нору. Им с советами и расплачивается. Сам из себя дойную корову сделал. Ни промышленной базы, ни продовольствия своего, только то, что советские конвои и подлодки доставят, а там за каждый транспорт плати. Те фрицы, что в Австралию и Южную Америку подались, и то дальновиднее поступили. Вот Шмидт куда как опаснее. Гений с неисчерпаемым источником энергии и разветвленной хорошо законспирированной агентурной сетью, имеющий возможность развернуть производство в любой стране третьего мира. Умер твой Шмидт, решил не темнить я. Как умер, не сразу сообразила Николь. Тихо, во сне, в 43-м еще, поднес я бокал к губам и сделал большой глоток. Что они в нем находят, в этом коньяке? Клопы же натуральные. А куб, не знаю, не искал. А Клаус, и Клаус умер. Значит, с гидрой покончено, удивленно и с затаенной надеждой спросила Николь. Я отрицательно покачал головой. Арним Зала, Вольфганг фон Штрукер, Гельмут Зема. Это же гидра. Отрубишь одну голову, вырастут две, пожал плечами я. Так что ищите. Они еще всем крови попортят. Будем искать, отозвалась Николь. А ты, будешь? Они меня не трогали. Посмотрел в глаза девушке я. Тяжело, со значением. Так, что она даже поежилась, может быть наиграна, может не искренне, но, то, что я хотел сказать, надеюсь она поняла. А где умер Яган, перевела тему Николь, в Нью-Йорке, а Клаус, в Бухенвальде, гореть им в аду, подняла она свой бокал, сказав тост, всем нам в аду гореть, спокойно ответил я, и мы, не чокаясь, выпили. Глава 26, что произошло, Виктор, к чему тревога была, спросил у меня Эрик, когда в условленное время мы встретились на пустыре на противоположной от моего дома окраине Парижа. Ник Фьюри, помнишь ее, ответил я, добраться сюда было тяжело, и причина была в том, что я не чувствовал слежки, совсем, я изгалялся, как только мог, применял все, чему научился у русских спецов за время войны, но не чувствовал, и все тут, это заставляло нервничать и просчитывать свои действия исходя из варианта, что следят профи, многократно превосходящие меня по квалификации, что каждый мой шаг раскрыт, запечатлен и задокументирован, дзин. Но, в принципе, есть только один секрет, раскрывать который я не хочу никому и ни в коем случае, телепорт, остальное критичным не является, но это не значит, что я не буду пытаться скрыть это остальное, помню, кивнул Эрик, она руководила бунтом в Освенциме. Она сейчас директор американской спецслужбы, и она пришла в наш дом, не стал слишком углубляться в подробности я, вербует, начал сразу с сути он, не знаю, говорит в отпуске, слежки не чую, либо следят спецы не чита нам, либо и правда нет слежки, что делать думаешь, пока, ничего, как только кончится ее отпуск, уеду, куда, в Японию, решил я, вот правда, именно сейчас и решил, там много школ би открылось, посмотрю. Может научусь чему, со мной поедешь, или, вздохнул Эрик, я в Америку махну, в Массачусетский технологический, там нынче активно магнетизм изучают, много очень толковых молодых исследователей, хочу с ними поработать, я пожал плечами, его выбор, его право, навещу тебя как-нибудь, если жив буду, да что ж с тобой сделается-то, усмехнулся он, ты ж таракана живучие. На любого таракана свой тапок найдется, рано или поздно, лучше поздно, чем рано, усмехнулся Эрик и пожал мою руку. 30 дней пролетели быстро, к зрителям, висящим на окнах, я привык быстро, благо, все равно собирался вскоре сваливать, так что на слухи было плевать, имя другое, страна другая, внешность другая, словесному описанию Крида не соответствует, если и дойдут они до кого не надо, то пока суть до дела, меня уже в стране не будет. Как Эрика, так что пусть детишки на чудо посмотрят, не жалко, может заниматься старательнее будут, имея такой пример перед глазами, но в одном дне 24 часа, пусть 8 уйдут на сон, 3-4 часа на тренировки, остается еще как минимум 12, естественно, что мы с Николь не сидели дома все это время, я, как в старые времена, развлекал девочку, как умел, а для меня она... Несмотря на все прожитые ей годы и занимаемое положение в обществе все равно остается девочкой, водил в тиры на стрельбище, катал на угнанном военном истребителе, показывал забавные и красочные химические опыты, делал с ней скворечник, учил лепить из гипса, и началом гончарного дела, ходил с ней по музеям и выставкам, давал уроки основ живописи, играл ей на разных музыкальных инструментах, а за свою долгую жизнь... Я освоил их достаточно много, от скрипки, виолончели, гитары, дудки, народных сиамских, китайских и японских струнных инструментов, до саксофона, барабанов и фортепиано, водил на ипподром, где учил основам вольтежировки, просто ездил с ней на пляже Ривьеры на взятом в прокат авто, ходил с ней в лес собирать улиток и съедобных лягушек, а после учил их правильно готовить, там же показывал, какие и где растут грибы, даже десяток трюфелей откопал, мой-то нюх получше свиного будет, на порядке лучше, учил варить борщ и лепить пельмени, в общем был тем самым дядей Виктором, который все-все умеет, а с моей точки зрения, просто весело проводил время. Самое неприятное, что действительно не чувствовал слежки все это время, совсем. Завтра я отбываю на службу, срок моего отпуска заканчивается, ставшие уже традиционными посиделки на моей веранде в плетеных креслах в этот раз спонсировала Николь. На столике снова стояли два бокала и бутылка коньяка. Судя по ее виду, бутылки, нечто не менее дорогое, что и в прошлый раз, принесенное мной. Вот только не ценитель я подобных вещей. Самогонка, она и есть самогонка, просто не из дешевой брашки, а из вина. Вот и вся разница. Может, став старше, хотя, куда уж дальше-то, я стану относиться к этому как-то иначе. Но сегодня явно не тот день. Не хочешь? Спросил я ее на это замечание. Нет, вздохнула она. Так не ходи, заметил я. Как ты себе это представляешь? Невесело улыбнулась Николь. Подай в отставку. Нет, не могу. С серьезным видом обдумав это мое заявление в течение целых 5 минут, вынесла она вердикт. Если не я, то кто? Кто-то ведь должен давить всю эту нечисть. Никто. Кроме нас, знакомо, хмыкнул я. Красивая фраза, заинтересовалась Николь. Откуда она? Девиз советских десантников, буркнул я. С неба на землю, в бой, десантник бежит сколько может, а потом столько, сколько должен. Нет больных и раненых, есть только живые и мертвые. Десантник не мерзнет, просто синеет и падает. Сбили с ног, сражайся на коленях, встать не можешь, лежа наступай. У них много таких фраз, ни одной не слышала. Тут Штирлиц понял, что спизданул лишнего. Осталось лишь молча пожать плечами и больше не отвечать на вопросы по этой теме. Неважно, увидев, что у меня включился мод «Бревно глухонемое» обыкновенное, решила оставить тему Николь. Но больше, чем уверен, галочку в памяти поставила. Это лучший мой отпуск за всю прошедшую жизнь. Спасибо тебе, дядя Виктор. Подняла и отсалютовала мне бокалом она, после чего выпила содержимое. Я пожал плечами и тоже поднял бокал, чуть пригубив содержимое после ответного салюта. «Максу привет передавай, вроде бы невзначай», — сказала она, наливая в опустевший бокал жидкости с бутылки. Я состроил непонимающую физиономию и посмотрел на нее. «Эйзенхарту», — пояснила Николь. «Он ведь жив?» «Не знаю», — решил соврать я, хотя понимал уже, что сие бесполезно. «Скажи я правду или солги, точно так же, как и промолчи вовсе, она прочитает по мне ответ». Как по открытой книге, шах и мат, в один ход, отдаю должное, долго она тянула, но ход сделан, и поставлен выбор, Николь или Эрик, Эрик или Николь, если хочу оставить нераскрытым секрет Эрика, я могу сделать лишь одно, прямо сейчас убить ее, прямо здесь, но это же Николь, девчонка, что выросла буквально у меня на руках, дзын, там все Катюши перепахали, когда из-под днища танка выкопался, рядом живых уже не было, такая вот откровенная и наглая ложь, тупо, понимаю, но, писал уже, язык у меня подвешен плохо, не умею я крутить фактами и плести словесные кружева ловушки, играя с мыслями и недоговорками, даже полный курс риторики в Сорбонне не смог исправить ситуацию, я научился понимать и расплетать такое кружево у других, добираться до скрытого в нем смысла, дикция и произношение стали идеальными, голос сильным и глубоким, я стал способен перекричать прибой, строительную площадку или даже толпу, но подбирать правильные слова так и не научился. Заученный текст, пожалуйста, со всем артистизмом и выражением, но от себя лажа, просто лажа, и никак не помогают мне в этом ни чтение книг, ни заучивание поэм, которые мне нравится декламировать где-нибудь в безлюдном месте, чаще всего все с того же скалистого берега моря, в сильный ветер, а еще лучше шторм. Именно поэтому я ценю такую способность в других. Именно поэтому и учу стихи целыми книжными томами, на всех известных мне языках. Но сам не могу сложить и Катрена. Видно уж, что богами не дано, то уж не дано. И если есть у кого-то талант к этому, то в моем случае антиталант. Прискорбно, опустила Николь взгляд. Все она поняла по мне, все прочитала, и рука у меня не поднялась. Гадство. Стоило только самолету, в недрах которого скрылась Николь, затеряться в облаках закатного неба, как я зашел в мужскую уборную и перенесся в британский Оксфорд. Оттуда, уже нормальным путем, через посольство, с другим паспортом, оформил визу в Японию и отбыл туда по старинке, кораблем, точнее пассажирским лайнером, но по мне, так корабль, он и в Африке корабль. Что ж, будем надеяться, что Эрика найдут не сразу, и не станут портить ему жизнь, им же лучше, если не станут. Он же сейчас страшнее водородной бомбы в боевом отношении, а Ксавьера с его X-командой, способных остановить его, у мира пока еще нет, так что лучше бы им на него не давить. Но кто меня когда слушал? Вопрос риторический. Может, именно поэтому я плыву на другую сторону планеты от него? Подсознательное желание пожить подольше? Не знаю. Глава 27. Япония. Страна, проигравшая в войне. Разруха, депрессия, ненависть ко всему миру. Трудно. Трудно пишется. Ведь в этой стране я встретил и провел свое самое странное и невероятное из приключений. И звали это приключение Уэсиба Марихой, а сенсей Айкидо. Когда я только приехал в страну, то даже и не предполагал чего-то за рамки привычного выходящего. Хотел лишь слегка расширить свой кругозор в би, посмотреть на мастеров, при случае подучиться чему-нибудь. Посетил несколько додзи карате, центральное додзи дзюдо. Даже название стилей особенно не запоминал, так как везде было примерно одно и то же. Враждебность, нежелание делиться секретами мастерства с гайдзином, чувство соперничества, высокомерие, превосходство. В двух местах и вовсе на бой вызвали. От одного отвертеться удалось, другой пришлось провести. Не бой, посмешище какое-то, обычный, пусть и хорошо, но не блестяще тренированный человек весом в 60-70 кг против дважды модифицированного мутанта весом в 125 кг. Какой тут бой? А если учесть, что я еще и тренируюсь раза в три дольше, чем он вообще живет? Единственной мыслью было не покалечить. И с таким вот печальным опытом я пришел в додзи этого человека, и меня с радостью пустили на занятия. Впервые, вообще, за весь мой опыт общения с различными школами боевых искусств, меня с радостью пустили на занятия. Чужака, ни на бой с мастером, ни на испытание, достоин ли я быть учеником, ни на показуху какую-нибудь, где в любом случае никаких секретов мастерства не увидишь. Нет, меня просто пустили в додзи, на обычное занятие, которое проводит мастер с учениками, и не просто посмотреть, а именно поучаствовать. Естественно, я согласился, упустить такую удачу было бы величайшей глупостью. А потом появился он, Марихой, дедок, божий одуванчик, 1,57 м ростом, весом от силы 45 кг, седой, с мягкой бородкой, чистым взглядом и детской улыбкой полубеззубого рта, с соблюдением всего этикета, положенного случаю. Он начал занятие, разминка, страховка, а потом он пригласил в качестве партнера для демонстрации техники не кого-то из своих старших учеников, а меня, да еще радовался, что судьба послала ему на нынешние занятия настолько большого и сильного уки, поскольку, так будет нагляднее, да еще и иностранца, а это значит, что уехав к себе в страну, я унесу с собой память о пути Айки, и может быть заинтересую кого-то еще. На этом занятии, не знаю уж случайно или нет, присутствовал фотокорреспондент, и несколько его фотографий я потом выкупил и храню, как величайшую ценность. На одной из них мы со сенсеем стоим на татами друг напротив друга и вежливо кланяемся друг другу. Бугай, гора мышц, 2 метра ростом и дедушка в белом кимоно и белых же хакама, чуть выше 1,5 м роста, щупленький и благообразный, смешно и нелепо смотрится. Но какое же безграничное уважение я испытываю к этому человеку. Я назвал бы его сверхчеловеком, но это было бы для него оскорблением. Он был именно человек, стопроцентный, без мутаций, усовершенствований, модификаций, магии, но насколько же он превосходил любого из тех, кого я знал. Так вот, Марихой попросил меня атаковать его, как мне удобнее, любым способом. Я, честно сказать, растерялся. Мой удар – это очень сильно. Для примера могу привести один случай из военной практики. Как-то пришлось драться с одним очень шустрым вампиром недалеко от навсегда замолчавшего немецкого тигра. Так вот, вампирчик был очень шустрый, и я, нанося удар, по нему не попал, промазал. Удар пришелся точнёхонько в лобовую броню боевой машины, и броня треснула. Пробить я ее не пробил, но расколол лобовую броню тигра. А тут передо мной пожилой человек, он вроде бы мастер, должен как-то увернуться, а если нет, если зацеплю краешком, Эту неуверенность в моих глазах он прочитал легко и понял правильно. Поэтому улыбнулся и предложил хотя бы просто схватить его, попытаться. Ну, это уже совсем другое дело. Я улыбнулся и резко метнулся вперед. С этой же улыбкой на лице я и встретил пол. Даже не понял, как, но приложился знатно, так что аж дух вышибло. А дедок уже вновь в позиции готовности и жестом показывает продолжать. И я продолжил. Почти 10 минут я пытался ухватить этого верткого дедка. И самое главное, уже почти ухватывал, а иногда и не почти. Короче, 10 минут он валял меня как хотел, с размаху, с подкрутом, с налетом, по ходу движения, на противоходе, амплитудно и коротко. А закончил он все это выступление болевым контролем. Представьте, я лежу, растянувшись очередной раз на полу, а сухонький благообразный дедушка держит хитрым образом мою вывернутую руку, как-то интересно распределяя тяжесть, и я не могу встать, не сильно больно, но встать не могу. Дедок, 45 килограмм от силы весит, при том, что я 5 тонн после модификации Шмидтом не напрягаясь поднять могу, да я тигр перевернуть могу, проверено на том самом шустром вампире. Тигром я его и прихлопнул в тот раз. 45 килограмм, это даже не смешно, это одним пальцем поднять, но он держит, и я встать не могу. Изо всех сил стараюсь, а толку – ноль. Чуть не до слез обидно. И такое чувство беспомощности, как впервые в жизни. Признавая свое поражение, постучал ладонью по татами и Марихой меня отпустил. Стоит, улыбается, что-то ученикам объясняет. А я поднялся, состояние шокированное, восхищение на отметке запредельно. В пояс поклонился этому невероятному человеку, с полным уважением, на какое только способен, попросил разрешения быть его учеником. Приготовился, хоть месяц добиваться, хоть два, хоть год, но своего добиться. А он просто кивнул и отправил на место, к другим ученикам, добавив, чтобы смотрел внимательно и сэмпаев не калечил. Так и началось мое ученичество, о котором я и секунды не жалею. Марихой. Я был с ним до самой его смерти в 1969-м. Спросите, почему, обладая секретом сыворотки суперсолдата и возможностью ее воспроизвести, я все равно позволил умереть столь выдающемуся человеку. Я не смог ему ее вколоть. И последним лгуном будет тот, кто скажет, что я не пытался. Но, Марихой, это вам не Сталин или Пегги Картер. Я ни разу, за все 18 лет не сумел застать его врасплох, а уж скрутить его, когда он готов к нападению. И самое интересное, он ни разу уже и не обиделся на мои попытки нападения. Говорил, что это добавляет красок в его жизнь и помогает совершенствоваться. Когда я прямо предлагал ему уколоться эликсиром молодости, он только смеялся, но затем предупредил, что если я применю его на ком-то из его близких до того, как на нем, то он смертельно обидится. Забавный он был человек, веселый, открытый, активный, словно у него моторчик сзади приделан. Ужасно ребенка напоминал своей любознательностью и каким-то невероятным просветлением, что ли. Путешествовать очень любил по Японии. Отдаленные додзе, где его ученики айкидо практиковали и преподавали, посещал. Я с ним ездил. И это, скажу я вам, та еще была морока. К поезду за час минимум до отправления приходит, ждет его, а потом может вовсе на нем не поехать, так как ему что-то не понравилось, а что, непонятно. Идешь с ним по улице, спокойно, не спешишь никуда, а он вдруг юрк, и ищи его в толпе и переулках, а он шустрый, куда там тому вампиру. Спросишь его потом, куда он рванул, только улыбнется. Еще обыкновение имел за дорогу все свои деньги растрачивать, подчистую. Притом всегда точно знал, какую сумму жена его сопровождающему ученику выдала, хоть она и не говорила ему никогда. Однажды к нему группа снайперов армейских на тренировку пришла, так он с ними языком зацепился, мол ему пуля не страшна, да так зацепился, что на следующий же день с ними на стрельбище поехал. Подписал бумаги об отказе от претензий, встал перед мишенью в 23 метрах от стрелков и стал ждать выстрела. Стрельнули, а его там и нет уже. Он у них за спинами стоит. А как так, а не сказал. Туманно объяснил, что мол, продемонстрировал силу айки. Сам бы не видел, не поверил бы. Но в том-то и дело, что сам видел. А философия его школы была удивительна. Полный отказ от соревновательности, полное отсутствие запрещенных приемов, полное отсутствие агрессии и нападения, но стремление к гармонии с миром, с собой и с партнером. Нет в этой философии даже понятия такого враг или противник, только партнер, тот, кто помогает учиться, тот, кто делает тебя лучше. Уке, тот, кто отдает силу, тот, кто дает движение, создает атаку. И наге, тот, кто силу, движение принимает и перенаправляет, тот, кто гармонизирует и нейтрализует атакующее действие уке. Как-то так, я не смог понять всей глубины этой философии, хотя и очень старался. За 18 лет рядом со сенсеем, я очень неплохо освоил технику, официально получил 6-й дан с правом преподавания, но, в дальнейшем учить кого-то айкидо я не смог, не считал себя вправе. Без глубокого понимания сути, техника не принесет той пользы миру, о которой твердила сенсей. В последние дни жизни Марихуя, при попытке вколоть-таки ему сыворотку суперсолдата, причем, мне помогали еще 3 его ближайших учеников, он легким и непринужденным движением расшвырял нас всех по стенам, крепко так, от души, а меня еще и настолько удачно, что я сам на этот шприц и налетел, грудью, сердцем прямо на иглу, а при падении, вдавил поршень. Так что, вся доза, ни капли мимо. Глава 28. Первые 5 лет я провел днями напролет тренируясь, либо с самим сенсеем, либо с кем-то из его старших учеников, ночами упорно медитируя. Спрашивается зачем? Затем, что эффект от сожранного разума телепата начал сходить на нет еще к началу 51-го, окончательно исчез к началу 52-го, и держать свою ярость в узде становилось очень и очень непросто. В первый же год ученичества я попросил у Марихуя совета, как быть, когда я стою с ним в паре на занятиях, ярость сама собой затихает, настолько затихает, что мысли становятся ясными и спокойными, появляется возможность получать удовольствие от познания нового и четкой работы тела, но это в паре с ним. Никто из его учеников такого эффекта больше не оказывал. Только он сам умудрялся усмирять моего зверя одним единственным прикосновением, а иногда и без него. Собственно, это являлось сверхнаглядной иллюстрацией для меня его идей, той самой философии, которую он вкладывал в свою технику и передавал нам. Но ведь я не все время с ним стою в паре. Марихуй посоветовал мне практиковать мисаги, некий местный вид очищения медитации. Он заключался в медитировании, стоя или сидя, в стойке или в движении, под струями водопада. И, как ни парадоксально, это помогало. Видимо, зверь мой воды не любит. Этим я и занимался по ночам, уходя в горы. Около 3 часов медитации под водопадом, никогда меньше, но бывало, что намного больше, потом свои собственные тренировки, о которых я не забывал вообще никогда, ведь без практики любой меч ржавеет, и по окончании снова под водопад, чтобы ополоснуться, и можно свернуться на берегу калачиком, в облюбованной пещерке, спать. А утром, задолго до света, уже бегом обратно к дадзё, к началу занятий. В 56-м я позволил себе на недельку прыгнуть к Эрику в гости, в Массачусетс, проведать братишку. У него дела шли неплохо. Закончил бакалавриат, устроился в магистратуру, работает в команде тех самых ученых, что и привлекли его внимание, исследует магнетизм. Как ни удивительно, а щит к нему все еще не подкатывал. Может и не врала в тот раз во Франции мне Николь, или просто приберегают козырь до времени. К исходу недели я снова был в Японии, продолжая бережно копить крупицы знаний в своей копилке. Смешно, наверное, говорить о крупицах, когда сенсей сыпал их не скупясь, словно вытряхивая мешки риса на наши непутевые головы. Но я старался поймать каждую оброненную им рисинку. Что-то получалось. В 58-м ко мне явились неожиданные и, прямо скажем, нежданные гости. Причем, ко мне означает, что именно ко мне. Прямиком к тому водопаду под ледяными водами, которого я стоял в очистительной медитации. Гостями этими были Николь Фьюри, Стив Роджерс и Пегги Картер. Они пришли к началу мисаги. Это было ошибкой. Ради них я не стал прерывать своего занятия, и пришлось им ждать меня почти 4 часа. Первые 20 минут они пытались до меня докричаться. Ноль внимания в их сторону. Хорошо, что додумались камнями не швыряться и палочкой не тыкать, а то ведь, под горячую руку, да недоусмиренного зверя. Потом перестали, уселись ждать. Только завершив, как полагается, медитацию, я вылез из-под ледяных струй и подошел к ним. «Здравствуй, Виктор», — улыбнулась мне Николь. Роджерс руку подал, Картер сдержанно кивнула. «И вам привет», — отозвался я, принимая рукопожатие Стива. «Что у вас? Зачем я так срочно нужен?» «Не хмурься так сурово, Виктор», — подняла в защитном жесте руки Николь. «Но у нас и правда дело очень серьезное. Джеймс пропал». «Джеймс?» — не сразу понял я, о ком они. «Хоулит. Капрал Джеймс Хоулит», — пояснил Стив. Логан, что ли?» – переспросил я. Он кивнул. «Несколько известных нам мутантов по всей Америке пропали без вести в течение последних нескольких месяцев. Джеймс пропал последним, неделю назад», – кратко ввела меня в курс дела Николь. «Логан, мутанты. Первое, что приходит в голову, страйкер оружия Ха. И судя по дате, это верное предположение. Адамантий. И снова гамлетовский вопрос. Быть или не быть?» Пока все эти мысли ворочались в моей голове, народ начинал нервничать под моим хмурым и неприветливым взглядом, а он у меня такой по умолчанию, пока я неких сознательных усилий не приложу для его изменения. Виктор, поможешь? Джеймс близкий друг Стива, мы не можем его просто так бросить, как Баки. Не подумав, сморозил я. Роджер сдернулся, как от удара при звуках этого имени, и помрачнел. Челюсти у него сжались, желваки на щеках заиграли. «Ты что-то знаешь про Баки?» Тут же зацепилась за оговорку Николь. «Только то, что сейчас его, возможно, зовут зимний солдат в лабораториях Союза, не стал скрывать я. Может, это правда, а может и нет, но у Стива хоть какая-то надежда появится. Дзин его знает, может и впрямь отыщет. Для меня-то эта информация ценности никакой не представляет, так почему бы не поделиться? Я запомню», серьезно и с благодарностью кивнул Стив. «Спасибо, Виктор, я твой должник, а по Джеймсу, решила ковать железо, пока горячо, Николь, некто Страйкер, название программы оружия, Ха, все, что мне известно, даже спрашивать не буду, откуда», вздохнула Николь, «думаю, счету этой информации хватит, чтобы найти их, пойдете на штурм острова, позовите с собой, Логан и мне не чужой», добавил я, «острова, база оружия Ха на Большом речном острове в Северной Америке, или в Большой Дамбе, не уверен, точнее не могу сказать», пояснил я, «думаю, это ускорит поиски», кивнула Николь. Я кивнул в ответ и двинулся к своей обычной площадке для занятий, ежевечерняя тренировка ждала меня. «Давно ты знаешь, что он жив?» – хмуро спросил у Фьюри Роджерс, когда они удалились от места встречи с информатором километров на 8. «Правда, перед тем, как уйти, все трое немного задержались, чтобы взглянуть на тренировку считавшегося мертвым Крида, и не были разочарованы увиденным. Наоборот, были столь впечатлены, что уходили молча и с круглыми глазами. То, чему они были свидетелями, словесному описанию не поддавалось. Я никогда и не считала его мертвым», пожала плечами Фьюри. «Значит и Макс», еще сильнее нахмурился Роджерс. «Не могу сказать. Он утверждает, что выжил один. О судьбе Макса ничего не знает», увильнула от ответа она. А Красный Череп решил отложить щекотливый вопрос о судьбе Магнит-43 Роджерс. Его работа, его, не стала отрицать Николь. «Насколько можно доверять полученным от него сведениям?» вмешалась в разговор Картер. «А у нас есть другие зацепки?» Вопросом на вопрос ответила Фьюри. Картер ей не нравилась, но полезность ее, как агента, Николь признавала, особенно с учетом ее суперспособностей, подаренных, кстати, ей когда-то именно Кридом. «Нет», вынуждена была признать Картер. «Значит, отрабатывать будем именно этот след», решила Фьюри. Ник, впервые за этот день на лице Роджерса появилась хоть слабая, но улыбка. «Он все-таки невероятен, правда?» «Правда», хмуро кивнула Фьюри. «И также невероятно умеет исчезать. Если бы не фотографии с ним и Уэсибой в газете 7-летней давности, мы ни за что не нашли бы его, даже учитывая, что он здесь под своим настоящим именем». «Директор Фьюри», обратилась к Картер. «Вы планируете его вербовку для счета?» Николь посмотрела на нее, как на идиотку. «Вспомни, что говорил полковник Филлипс про него, что кадры решают все, а еще, что Америке такой враг не нужен». «Но почему враг?» «Потому, что вербовать его, значит сделать врагом, а я у него во врагах ходить не хочу, и сделать себя таковой, никому не позволю. Запомни это, Картер, крепко запомни». Глава 29. Вернулись они уже через 2 дня. В этот раз не к началу Миссаги, а к концу, так что ждать им не пришлось. «Твоя информация подтвердилась, Виктор», вместо приветствия перешла сразу к делу Николь. «Штурм завтра утром, вылет через час», я кивком подтвердил, что понял ее и начал одеваться. Через минуту был готов выступать. Через полторы мы уже шли к городу. 6-часовой перелет через океан окончился ночным десантированием с приземлением на воду. Еще через 40 минут весь остров был под контролем щита, кроме пары комнат в самом лабораторном комплексе. Страйкера, к сожалению, на острове в этот момент не оказалось, но это уже проблемы щита, а не мои. Моей проблемой оказался совершенно безумный Росомаха, с полным комплектом своих знаменитых адамантиевых когтей. Безумный и очень агрессивный, а еще неутомимый и неубиваемый. Кэпа спас щит от когтей Лагана, но не от его нокаутирующего удара ногой в голову. Фьюри не лишилась головы, только потому, что я подставил вместо нее под взмах лезвия свою руку, которая слегка задержала их стремительный полет, что дало ей время упасть и откатиться подальше от этой взбесившейся мясорубки. А я временно остался без руки. Но моя пятка в челюсть Лагану впечаталась, отправляя его в длительный полет сквозь три стены, которые он своей полуметаллической тушей пробил. Картер, всадившая в Лагана уже пол обоймы из своей беретты, получила от меня подзатыльник и напутствие, не путаться под ногами. А дальше я прыгнул вслед за улетевшим телом, и началась битва. Хотя, битвой это назвать будет не совсем правильно. Лучше подойдет избиение. Меньше, чем через 10 секунд, рук у меня было снова две. Отросла родимая, как новенькая, может даже лучше. Лагана я догнал и планомерно начал вколачивать в землю. Стены было жалко, слишком уж они хрупкие оказались. Вот только Лаган же неубиваемый, и отрубаться не желает совсем. Как бы сильно я его не бил в голову, а адамантиевый череп пробить не получалось. Как бы ни выкручивал ему конечности, сломать кости не выходило, тем более оторвать ему что-нибудь. Тогда вспомнился мне один случайно прочитанный в прошлой еще жизни комикс. Причем, прочитан он был мной не полностью, всего пару страниц посмотреть удалось, да и то мельком. Даже из какой он точно серии не помню. Так вот, на тех страницах Саблезуб очередной раз в день рождения нашел Росомаху и напал на него. Но в этот конкретный раз, он напал не просто так, а чтобы поставить опыт. Он собирался утопить Лагана. Чем комикс кончился, я так и не узнал. Остановился на том моменте, когда увлекшемуся удушением в горном ручье Лагана, Саблезубу, наглый любитель сигар, своими когтями отрезал яйца. Не знаю, как оригинальный Саблезуб, а я бы после такого точно обиделся. Ну, это так, к слову. Важна сама идея утопить. Я перестал изображать из себя кузнечный паровой молот и перешел на заломы, очередной раз вспомнив добрым словом Марихе, который в этой теме за прошедшие 5 лет изрядно меня поднатаскал. Выкрутив пациенту обе когтистых конечности за спину и надежно их там зафиксировав, я потащил его к берегу, к воде, попутно, периодически ударяя его под ребра коленом, чтобы поменьше дергался. Там я уложил брыкающегося Хоулитта головой в воду, так, чтобы макушка полностью скрылась под поверхностью, лицом вниз в мокрый песок, зажал его горло сгибом колена, сам сел сверху и продолжил фиксировать его руки в безопасном для окружающих положении. Сидеть было удобно, и пришлось этим заниматься довольно долго. Клиент дергался еще минут 15, но в конце концов затих и обмяк. Не знаю точно, что послужило основным фактором, утопление или удушение, но Росомаха вырубился. Я вытащил тело из воды, смотал ему локти за спиной куском тонкой, с палец всего, арматуры, передал с рук на руки пришедшему в себя Кэпу и поплелся искать руку. Такой трофей оставлять кому-либо не хотелось, лучше у себя в доме на стенку прибью, на ней как раз когти выпущены, красиво должно получиться. Спасибо, Виктор, от души, хотя кто ж ее разведческую душу знает, поблагодарила Николь. Ты снова спас мне жизнь. Ни за что, пожал плечами я и подобрал с пола предмет своих поисков. Срез на руке был гладкий и удивительно чистый, я от избытка чувств даже языком прищелкнул. Фьюри тоже посмотрела на мой трофей. Я не знала, что ты так можешь, заметила она. Я скептически на нее посмотрел, приподняв бровь. Нет, тут же поправилась она, слегка смутившись. В архивах службы сохранились документы о неком капрале добровольческой континентальной армии Викторе Криде, который продолжал драться даже после мушкетного залпа почти в упор полного кари англичан, но, что за считанные секунды можно отрастить руку, даже не предполагала. Твои люди нашли контейнер с этим металлом, из которого Лагану сделали когти. Не став вдаваться в подробности поднятой ей темы, спросил я. Нашли. Он в жидком состоянии и все еще подогревается, не стала скрывать она. Остынет, станет неразрушим. Ничем. Совсем, предупредил я. Не давайте ему остывать. Хорошо, мы учтем, кивнула она. Я хочу меч из него. Катану, поставил ее в известность я. Ха-ха, хорошо, с некоторым сомнением согласилась она. Хаэм, там, что, больше адамантия, чем я думаю. Что она так легко соглашается. Может, стоило попросить два меча, но, ты сам его сделаешь. Мои люди еще очень долго будут разбираться с его свойствами, а ты, насколько я понимаю, уже с ним знаком. Вот он и подвох, с некоторым облегчением отметил для себя я. Технологию работы с адамантием щиту подавай. Может им еще и секрет его изготовления на блюдечке поднести, причем, обязательно с голубой коймочкой. Но, я согласно кивнул. К кому обратиться за помощью я уже знал. Надо будет только подумать, как это половчее все провернуть. Хотя, что тут думать. Пришлите мне в Хомбу Дадзё в Японии такой же контейнер, в каком он сейчас, с ровно необходимым количеством металла, необходимым на изготовление клинка классической японской катаны. Секрет не чишь, усмехнулась Николь. Проблемы? Приподнял бровь я. Нет, что ты. Сразу же подняла руки в сдающемся жесте Николь. Я не лезу в твои тайны. Просто хочу остаться другом. Я развернулся и, молча, пошел к самолету. Другом. Хотелось бы верить. Очень хотелось бы. И даже поверю, если Эрик в контейнере ни одного жучка не найдет. Может быть, на вечернюю тренировку к сенсею я успел. И снова потянулись дни, в размеренном устоявшемся ритме. И это хорошо. Мне нравится учиться. Тем более учиться у такого потрясающего человека, как сенсей. И если есть на свете счастье, то это оно. Контейнер мне доставили через 20 дней. Я вскинул его на плечо и ушел в горы. Оттуда прыгнул в штат Массачусетс, на окраину города, где расположен университет Эрика. Оттуда бегом к нему. На днях я уже наведывался к братишке и объяснял задачу, в которой потребовалась его помощь. Мы даже потренировались на обычной стали, неплохие клинки, кстати, получились, с заточкой чуть ли не до одной молекулы, но свойства металла все равно средненькое, твердости не хватит удержать такую остроту кромки долго, но на один бой с неодоспешенным противником такого меча хватит с лихвой. И вот теперь в наших с Эриком руках вожделенный металл. Впрочем, какой-либо практической ценности он, что для него, что для меня, особенно не представляет. Но какой мальчишка отказался бы с такой игрушкой поиграть? И какой ученый отказался бы такой совершенно невозможный с точки зрения логики объект поисследовать? Вот потому и вожделенный. Утром я припер во двор Дадзи старый железобетонный фонарный столб и вкопал его посредине, под любопытные и недоумевающие взгляды учеников. Но мне не мешали, даже помогли копать и утаптывать землю. Но к приходу Марихая любопытство уже изгрызло всех. Вопрос на «зачем?» читался в каждом взгляде. Но вот он, наконец, появился. Я вышел к нему со свертком в руках и глубоко поклонился. А сенсей аккуратно принял его и развернул. В свертке лежал меч, наше с Эриком совместное творение. Он медленно извлек клинок из ножен. С ними, кстати, тоже пришлось повозиться, подгоняя их так, чтобы при извлечении лезвие не рассекало их, но мы справились, и полюбовался им на свет, и даже потянулся пальцем попробовать режущую кромку. Я предостерегающе перехватил его руку и покачал головой, а потом предложил испытать меч на фонарном столбе, зря что ли я его все утро вкапывал. Не знаю, как кто, а Марихой не стал колебаться и осторожничать. Он улыбнулся, пожал плечами и рубанул по бетонному столбу, словно по стволу бамбука при Томасигире, наискось, и чуть не упал, поскольку сопротивление цель ему почти не оказало, мономолекулярная заточка от бога мастера магнетизма, это вам не шутки, а верхушка столба медленно съехала со среза, и чуть не прибила одного из учеников, хорошо я вовремя отреагировать успел и перехватить ее у самой головы везунчика, в общем, за следующий час от столба остались одни тонко нарубленные блинчики, Мариха и не жадничал и дал всем желающим попробовать, да и сам не отставал. Так что 40 минут счастья и радости я своему учителю подарить сумел. Это стоило всех усилий и даже отрубленной руки. В конце асенсей хотел вернуть мне меч обратно, но я твердо сказал, что это подарок. Мой подарок ему. И если не примет, обижусь. Больше он артачиться не стал и катана заняла почетное место на шимин тренировочного зала в Дадзё. А жучков, маячков или какой бы то ни было подобной гадости в контейнере, Эрик так и не обнаружил. И понимай как хочешь. Глава 30. Летом 60-го, прыгнув в Массачусетс, я поздравлял Эрика с защитой докторской в области физики полей и магнетизма. Братишка вырос, заматерел, совсем теперь взрослый мужчина стал. Окончательно стал копией Майкла Фассбендера из моего прошлого мира. Даже волосы темные, красится стервец, седина стесняется. С девушкой своей познакомил. Я, когда понял, наконец, через два дня, кто она, чуть со стула не упал, мистик, вот же его угораздило. Я не стал ему на мозг капать, в конце концов у него своя голова на плечах имеется. Но самое главное, запах этой многоликой мадам я запомнил на всякий случай, мало ли. А еще, очень интересовался обстоятельствами их встречи, и снова всплыл его величество Канон. Ривен, такое имя мистик носила в человеческом обществе, проживала до того, как переехала к своему парню, соответственно Эрику, в поместье юного гения, профессора биологии, Чарльза Ксавьера. Доктор Леншер и профессор Ксавьер, между прочим, познакомились раньше, чем Ривен и Эрик. Собственно, Ксавьер их и познакомил. А теперь Эрик предложил уже мне познакомиться с его другом Чарльзом. Как я мог отказаться? Прибыли мы с Эриком и Ривен к воротам особняка Ксавьера на машине Эрика. Он был за рулем, а мы уже в качестве пассажиров. Во время пути я как-то ради интереса бросил взгляд на приборную панель и показания приборов на ней. Все стрелки равнёхонько стояли на отметках 0. Мы не ехали по дороге, мы летели над ней. Невысоко, не привлекая внимания, но все же, двигал нас вперед не мотор автомобиля, а сила самого водителя, который руль-то крутил исключительно для вида. А что, удобно, на бензин не тратится, подвеску не менять, ремонтом не заморачиваться. Экономия. Ворота на территорию особняка Эрик также открывал себе сам, не выходя из машины. У порога нас встретил Джеймс МакАвой моего мира. Настолько Чарльз был похож на актера, его в фильме сыгравшего, что хотелось протереть глаза. Что ж, с подобным явлением похожести в этой жизни я встречаюсь уже не раз, так что сильно шокирован не был, но все же, мы пожали друг другу руки, прошли в дом, расселись за чашечкой чая. «Не надо, Чарльз», — хмуро сказал я хозяину дома, внезапно, прямо посреди обсуждения диссертации Леншера. «Что, не надо, Виктор?» — удивился или сделал вид, что удивился Ксавьер. «Не надо лезть в мою голову, Чарльз, это опасно, и в первую очередь для тебя».